Братья и сестры, когда брат читал слово, как раз вот из Евангелия от Матфея, последние стихи 11 главы, а я как раз думаю и говорю, вот он мое место читает, то, что я хотел говорить. А потом слушаю, нет, он немножко другую мысль высказывает. Но я хочу тоже, братья и сестры, это прочитать стихи последней главы, конца главы 11 Матфея. «Придите ко мне, все труждающиеся, обремененные, и я успокою вас». Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо и бремя мое легко. Я хотел, братья и сестры, обратить внимание на такие слова Христа. Возьмите иго мое. Вообще, мы когда читаем вот эти слова, мы видим, что два момента таких Христос, можно так сказать, отмечает. Придите и возьмите. Когда Христос учеников к себе призвал, то наступил момент, когда надо было их посылать по двое. И вот они пошли по двое, идите. Они пошли по двое, и вот когда они ходили, служение совершали, возвращаются и что, помните? Радуются. И радовались чему? Господи, и бесы нам повинуются. А Христос обратил внимание на что? Не радуйтесь тому, что бесы вам поминуете, а что? Что имя ваше записано на небесах. И поэтому, братья и сестры, мы видим, что вот Христа призыв, когда Он говорит «придите и возьмите», этот человек, этот призыв должен сам сделать выбор, добровольно. Вообще, что такое слово «иго»? «Иго». «Возьмите иго мое». Вот когда в старое время, особенно вот когда во времена Христа, израильский народ находился под римским владычеством. И вот те люди, которые были завоеваны или страны, они находились под игом. То есть они должны завоевателям какую-то часть, или вернее дань отдавать, потому что они находились под властью, под игом. И вот знаете, братья и сестры, что народ, который сильнее порабощал тех, которые слабее. Но с другой стороны, если мы посмотрим, в духовной жизни тоже точно так происходит. Не может быть такого состояния, когда человек никому-то не находится у кого-то под игом. Если не под игом Божиим, то под каким? Враг душ человеческих под свое иго берет. И мы даже посмотрим, что подчинение, с одной стороны, человеку не свойственно, как бы. То есть вот человек, он не хочется ему подчиняться кому-то. Разве нам хочется, чтобы нами командовали? Нам хочется, чтобы мы самостоятельно себя как считали, так поступали. Но такого не бывает. И мы видим, что подчинение есть где? В армии есть, подчинение на работе, начальству нужно подчиняться. Даже в коммерции, там, если кто-то занимается этими вопросами, все равно какое-то должно быть подчинение. И точно так и в семье. Но в семье должно быть какое? Взаимно должны подчиняться друг другу. И мы видим, что Христос тоже хочет, чтобы было такое вот полное, добровольное подчинение Ему как владыку жизни, чтобы мы могли и волю нашу подчинить, нашу волю, и Его волю, чтобы наша жизнь, наши планы, наши замыслы были подчинены кому? Господу, Христу. И вот Христос обращается, и обращает внимание на что? У Него должно быть добровольное. Вот человек иногда воспринимает подчинение как насилие. Ну что-то такое надо мной будут командовать. Но Господь хочет, чтобы добровольно возьмите. И главное, что не приказывает, а что? Предлагает. Возьмите иго мое. Почему? Да потому что оно благо иго. И вот человек до того времени, пока он это иго не возьмет на себя, он никогда не оценит, насколько вот это иго Божие, оно благо для душ наших. Я помню свое время, когда... Вот у нас родители, у меня в семье были верующие родители, воспитывали нас так вот в христианском духе. Но знаете, к Господу все равно надо прийти, лично встреча, чтобы было. То есть вот этот выбор сделать, когда иго взять на себя, лично должен был сделать. И я так понимал, что надо это иго взять Христа. А, ну знаете, сатана, он со своей стороны мысли какие-то посылал. Вот выходит моего возраста молодежь того времени, выходит каяться. А у меня Дух Святой побуждает, а я так вот думаю, ну ты ж, вот у тебя же родители верующие, ну как-то так вот ты выйдешь каяться, ты же с верующей семьи. Ну и такая борьба идет. А сам-то понимаю, что а их это взять надо лично, никто за меня не возьмет, ни родители, ни там мои родные братья или сестры. И такая борьба, и она длилась какой-то период времени, никак не получалось так вот сделать окончательно такой шаг решительный. И однажды приехал к нам в гости один дедушка с Украины. Он такой, бородка такая большая, видный такой был, высокий. И вот он на богослужении у нас был. Потом как-то мы после служения собрались на дому. Он беседу проводил, молодежь там была, присутствовала. И вот, наверное, Господь его побудил так вот задать вопрос прямой. Я уже не помню, о чем речь была, о чем беседа. Но он так вот говорит, а потом мне говорит, вот, а ты когда-нибудь каялся? А я говорю, нет. А почему? Ну вот не нахожу у себя силы вот так вот поступить, то есть взять иго на себя. Он говорит, а ты бы хотел? Конечно, бы хотел. Ну давайте вот прямо здесь помолимся Господу. И вот так вот склонились, Господу помолился. И знаете, Господь радость сердцу дал. Я понимал, что о Господе знал, истину знал, но чтобы вот это вот решение в сердце принять, взять иго, чтобы за Господом пойти окончательно, не было такого. И вот когда этот шаг сделал, все, и Господь помог. Вы знаете, вот сколько уже времени прошло, никогда не жалел о том, что взял иго на себя. Потому что Господь говорит, иго мое благо, а бремя легко. Иногда кажется, что бремя трудное. Но оказывается, братья и сестры, мы когда смотрим на нашу жизнь, оглядываемся, и никогда не пожалеем, что вот это иго взяли, и бремя, оно никогда тяжким не будет. Господь никогда сверхсил не пошлет, тяжелее, чем мы можем понести. Потом наступил момент, когда нужно было в армию идти. 27 лет назад, как раз вот здесь, в Москве, мне служить пришлось. И вы знаете, даже вот со стороны там и офицеров, и со стороны солдат, были моменты, что трудные. Но зато потом они видели, знали, что христианин, знали, кто, как поступает. И даже так говорили, что святой отец, обращались уже. И знаете, не тяжелое это было время. Я понимал, что Господь раз дал вот это иго нести, и оно не тяжело было. Пронести Господь помог. И так вот, как человек сделал этот шаг, решение принял, это бремя, оно только во благо. Это бремя иго, благо, Христос говорит. Я как-то слышал об одной верующей сестре, она в молодости много трудилась для Господа. И что интересно, что она для себя вот много заучила стихов из Библии, даже главы заучила наизусть. И помнила очень много и глав, и стихов из Библии. И вот наступил момент, когда вот чем старше становилась, начала память теряться. Теряться память. И вот те главы или стихи, которые она заучивала, стали забываться. И вот она стала замечать, что вот теряется память. И как-то она вот этот стих, 2 Тимофею, 1 глава, 12 стих, она знала хорошо. И вот уже наступил такой момент, что только стих вот этот помнила. А апостол Павел говорит, что «Я знаю, кого уверовал, и уверен, что он силен сохранить залог мой на онный день». И она вот этот стих повторяет, повторяет. А потом из этого стиха уже так вот «Он силен сохранить залог мой». И уже наступает вот такой период, когда она понимает, что Господь уже к вечности ее должен отозвать. И она вот «Он силен сохранить». А потом уже, знаете, только могла говорить «Он». И вот уже наступил момент, когда отшествие было, Господь ее забрал, и вот в том, что она только говорила «Он», то есть Христос, фактически это вся ее Библия была, заключалась в самом имени Иисуса Христа. Так вот, если взял человек это иго с самого начала, это иго с самого молодого возраста, это самое благо, которое никто не может человеку открыть. И вот Христос, когда мы читаем эту главу, то Он говорит в 25 стихе, что «Господи неба и земли, выше говорит, славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты утаился и от мудрых, и разумных, и открыл то младенцам». Мы, братья и сестры, кто не взял это иго, никогда не поймет, что это такое. Как Слово Божие говорит, «Вкусите, и что?» И узнаете, как благ Господь. Вот пока человек не вкусил, пока он сам лично не пережил, не попробовал, никогда невозможно даже рассказать или передать. Сам человек, пока это его на себя не взял, никогда не узнает, что насколько это благо, благодать Божия. И Господь призывает, чтобы этот иго человек мог взять. Если бывает так, братья и сестры, что мы познали Господа, мы взяли это иго, будем за это Бога благодарить, что Господь нам такую милость оказал. С другой стороны, если кто-то еще не сделал этот шаг, иго не взял на себя, Господь предлагает это сделать, потому что время с каждым днем теряется. Благодать Божия, она не вечна. И поэтому, когда человек делает этот шаг, иго взять на себя, то это самый лучший шаг, который можно сделать в жизни своей. Ну вот, образ иго еще есть какой? В сельском хозяйстве. Мы вот шли на собрание, как раз вот мимо по Цветному бульвару, а там, знаете, фотографируется взрослая лошадь и жеребенок. И вот, ну, наверх может посадить кого-то, кто там из детей хочет сфотографироваться. Лошадь стоит. Почему? Потому что обучена, вот ее так научили, она должна возить на спине. А в сельском хозяйстве запрягают лошадь или в телегу, там, или в плуг, там, чтобы пахать могла. И в каком-то смысле вот это вот образ того, что вот иго на нее возложили, одели этот хомут на ее шею и работает, тянет. Так в каком-то смысле в духовном тоже так похоже. Господь предлагает, вот иго мое возьмите на себя. Мирской человек как смотрит, думает, ну как это можно взять? Вот бывает с неверующими беседуешь, когда на благовестии, беседуешь, что вот Господа надо принять. Они слушают и говорят, слушайте, нет, почему? Ваша вера тяжелая. Чего тяжелая? У вас нельзя там курить, у вас нельзя пить, у вас нельзя еще что-то делать. То есть надо себя ограничить. А хочется что? Хочется, как хочу. А если пойти за Христом, значит, надо что? Иго это взять. Определенные какие-то трудности перенести. А человеку это не хочется. Ему легче вера какая, которую в церковь сходил, свечку поставил, и потом живет, как хочет. Вот это человеку нравится. А вот как, так вот, как Господь предлагает, не все так на это решаются. Но с другой стороны, Господь говорит, что никогда не пошлет Господь искушений сверх сил. Но ровно столько, чтобы мы могли перенести. И можно так сказать, что вот у Христа иго, оно как бы обоюдное. Мы не одни тянем это ярмо, братья и сестры. А кто с нами рядом? Господь. И бывает, мы думаем, что мы одни вот это так вот тянем, это иго, оно трудное, тяжелое. Оказывается, Господь рядом. И никогда не даст сверхсил, чтобы вот мы могли надорваться или еще как-то. Нет. Господь рядом. Как-то я слышал пример, Григорий Васильевич Костюченко проводил в какой-то одной из бесед. Он говорил такой случай из своего детства. Говорит, он в детстве лошадей любил. И говорит, у них там был, ну, это ферма, лошади были. И говорит, конюх, который смотрел за лошадями. И вот, говорит, им хотелось прокатиться, а он им так даст какую-то работу, они сделают, а потом дает прокатиться на лошади. Ну и, говорит, он тоже один раз ему, говорит, дал, вот вывези навоз. Он на телегу нагрузил, двое пара лошадей запряженные. И он, говорит, нагрузил и везу на телеге на это. И там одно место такое было, которое, ну, такое вязкое. И, говорит, застряла эта телега. Я этих лошадей погоняю, они, говорят, вроде бы со всей силы тянут, и еще больше застревает эта телега. И сколько ни мучился, не смог. Ну, что делать? Иду, говорит, к конюху. Вот так и так, рассказывает. Он, значит, понятно. Берет, выводит, говорит, из этого сарая двоих лошадей, таких уже старых лошадей. Привел, этих распряг. Этих старых запряг, ну давайте, пошли. И они так вместе, и так раз, и пошла эта телега, и вышла. Оказывается, они так слаженно могли вместе вот работать. Они уже научены были, как вот это вот вместе так вот совершать эту работу. И не зря бывает, вот бежит лошадь взрослая рядом, жеребенок, учится. С малого учиться. Так вот, в каком-то, братья и сестры, образ для нас, Господь с нами рядом. Он хочет, чтобы мы что? Мы в ногу с Господом. Мы, бывает, у нас свои какие-то проблемы, мы вперед бежим, рвемся, надрываемся, силы теряем. А Господь предлагает что? Вместе. И поэтому, если мы, братья и сестры, взяли иго на себя, то, с одной стороны, никогда не пожалеем. С другой стороны, будем помнить, что Господь с нами рядом. Надо прислушиваться к голосу Божию, чутким к Духу Святому, к голосу Духа Святого. Господь будет с нами рядом, помогать, не оставлять. Ну и с другой стороны, когда иго на себя взяли, значит, это показывает, что знаки подчинения есть над нами. Вот мы когда читаем в Ветхом Завете, у них был такой принцип. Если кто-то попал из Израиля в рабы, то 6 лет он должен был работать, а в 7-й год был год юбилейный. И год юбилейный в чем заключался? Что нужно было хозяину отпустить на свободу рабов. Но если случалось так, что год 7-й наступил, хозяин предлагает выйти на свободу рабу, а он не хочет уходить. И помните, какой был порядок, чтобы засвидетельствовать, что он добровольно остается? Нужно было к косяку двери при свидетелях подойти. Он косяку двери ухо, ему прокалывали шило, и это свидетельствовало о том, что он уже добровольно подчинился, он уже не раб, а слуга, он добровольно будет служить этому господину. И мы когда читаем книги пророка Исаии, 50 главе, 5-6 стих, там такие слова написаны. «Господь Бог открыл мне ухо, и я не воспротивился, не отступил назад. Я предал хребет мой бьющим, и ланиты мои поражающим. Лица моего не закрывал от поруганий и оплевания». Но это о Христе пророчество. Мы видим, братья и сестры, что Иисус Христос подчинился воле Отца Небесного полностью, полностью подчинился. И вот это знаки подчинения мы видим у Христа, где руки пробиты были, ноги пробиты, ланиты, то есть били Христу по лицу, чело. Все это знаки того, что Он подчинился добровольно воле Отца. И вот когда мы, братья и сестры, исполняем вот это слово «возьмите иго мое на себя», то мы видим, что власть Христа, она начинает в нашей жизни присутствовать. Мы видим, что знак подчинения есть над нами. Господь это являет явно. И поэтому, если вот так вот отдали Господу себя, взяли это иго, будем за это Господа благодарить. Будем помнить, что это действительно благое иго. И бремя это легкое, никогда оно трудным не будет. И с другой стороны, если бывают такие моменты, что когда нам кажется, что нам трудно, когда нам тяжело, когда кажется, Господи, ну я уже один или одна устал под этим бременем, то будем помнить, Господь рядом. Мы просто не обращаем внимания, не чутки к голосу Божию. Бремя Божие, оно легкое. И никогда мы об этом не пожалеем. И никогда, давайте, братья и сестры, не будем забывать благодарить Господа за то, что мы этот шаг сделали. Потому что этот шаг, это лучшего шага в жизни нельзя сделать. Много человек делает себе, избирает. Но самый лучший выбор – это иго Божие. Как-то я слышал такой пример, что в старое время в одном из антикварных магазинов выставили такую скрипочку, она потемнее уже от времени была. Но хозяин этого магазина объявил, что это скрипка Антонио Страдивари. Ну, это мастер известный по музыкальным инструментам. Ну, и так вот люди заходят, смотрят, Антонио Страдивари скрипка. Ну, а с виду вроде бы так и вида нету. Ну, и так посмотрят, ну, никто не решается купить. И тут вот заходит один человек средних лет, высокий такой, худощавый, черноволосый, взял скрипку, осмотрел, протер ее, настроил струны, попробовал звук и потом заиграл. И знаете, совсем другое звучание, какое звучание прекрасное пошло. И все, которые там находились, слушают. Какая прекрасная музыка. Так вот мы видим, братья и сестры, что значит в руках мастера скрипка? Это Паганини, оказывается, был. Так вот, мы в каком-то смысле, это та скрипка в руках Божьих. Если мы взяли на себя иго, Господь хочет, чтобы мы дали полностью возможность Ему вот на этом инструменте употребить нас для Своей славы. Поэтому мы ценны в очах Господа. И не просто ценны, а очень ценны. Господь за нас жизнь отдал, кровь пролил, знаки у Него подчинения воли Отца на теле. Это ради нас. И поэтому, братья и сестры, будем помнить об этом. Будем давать Господу место в сердце, чтобы Дух Святой мог действовать, чтобы Господь мог рядом с нами стоять. И что вот это иго, если мы взяли, это благо, это счастье. А кто не сделал этот шаг, Господь предлагает этот шаг сделать. Поэтому да поможет нам Господь не забывать это, помнить и благодарить за это Господа. Аминь.